Глава 10. Погоня. Отряд шел на север. Вскоре после перехода через Ургаинский мост начался обещанный Лукусом ливень. Дождь не только уничтожил следы и сбил с пути возможную погоню, но, к несчастью, и осложнил дорогу. Низменную равнину заполнили бесчисленные лужи и ручейки. Копыта лошадей скользили. Они с трудом преодолевали склоны встречающихся оврагов. Спутникам пришлось вести лошадей в поводу. Дождь утих только под утро. Хейграст оглядел покрытую пятнами зелени и рыжими промоинами от ночных потоков равнину и вздохнул. Все это пространство покрывали прекрасные сады и поля. Когда еще элбаны поселятся здесь? Лукус, ты видишь? Посмотри, какая здесь земля. Если в нее воткнуть палку, она пустит корни и через месяц превратится в небольшое дерево. Попробуй, ответил Белу. Только если ты истратишь свой деревянный меч на столь достойное дело, как будешь продолжать обучение Дана фехтованию? Разве что возьмешь палку, приготовленную для Саши? Вряд ли он придет в себя скоро. А в лесах дерев нет недостатка в палках. Или стоит посадить сразу два дерева? Дан, как обычно, обернулся в сторону Саши. С каждым днем его профиль становился все острее, а их недолгое знакомство погружалось в туманное прошлое. На второй день спутники забрали к северу, преодолели низменную равнину, а перед рассветом третьего дня начали подниматься на каменные холмы. «Мы не слишком ушли с правильного пути?» – спросил Хейграст призрака, сверяясь с картой. «Здесь начинаются каменные увалы, тяжелый путь для лошадей. Почему бы не взять правее? Мы вышли бы прямо к Утонскому мосту». «Всадники», – ответил призрак. «На равнине много всадников. Они кого-то ищут. Возможно, вас. Здесь же возможна встреча только с теми, с кем вы справитесь». Их действительно встретили. В утренних сумерках третьего дня отряд настигла целая стая. Лукус время от времени поднимал голову и подолгу рассматривал парящего над ними орла. Величественная птица, которая не покидала отряд с начала путешествия через Дару, спустилась вниз. Несколько раз хлопнула громадными крыльями прямо над головой Хейграста и с яростным клёкотом улетела к северу. «Еще один проводник, только непрошенный», — нахмурился Нари. «Никогда не слышал, чтобы орлы вели себя таким образом». «Он очень красив», — восхищенно выдохнул Белу. «Я никогда не слышал о таких птицах». «Зато видел», — бросил Хейграст. «Ник, задержись немного. Проверь, что там впереди». Призрак исчез. Спутники поднялись на очередной холм, который каменным куполом возвышался над остальными, когда Ник вернулся. Отряд нечисти идет с севера. Надо затаиться в скалах. Друзья завели лошадей в расщелину. Сами спрятались среди валунов. Вряд ли это погоня, усомнился Лукус. Почему они идут навстречу? И что там на севере? Уртан? До него еще дальше, чем до Эдмера. Не понимаю. Тихо, произнес Хейграст, поднимая руку. Поверь моему слуху. Они рядом. Смотрите на западную ложбину. Дан высунулся из-за камня и увидел у склона холма в предутренней темноте быстрые силуэты. Дюжину теней. Они уходили на юг. Кажется, на этот раз нам повезло, вздохнул Хейграст. Мы с ними разминулись. Ник, куда нам двигаться дальше? Скоро Алатынь поднимется над вершинами. Дорога дальше трудна, ответил Ник. Не стоит искушать судьбу днем. Вы остановились? В неплохом месте. Предлагаю ждать меня здесь. Я разведаю путь к вечеру. Не люблю ждать, пробурчал Хейграст. Напрасно ты с ним споришь, отозвался Лукус. Призрака уже нет. Как ты это увидел? Раздраженно спросил Хейграст. У меня зоркие глаза, улыбнулся Белу. В таком случае используй свои зоркие глаза, чтобы разглядеть, насколько удалились эти твари, приказал Хейграст. Лукус кивнул, снял с плеча лук и начал спускаться с холма. «О чем ты думаешь?» – спросил Дан Хейграста, потому что тот присел на камень и опустил голову на руки. «Сердце у меня болит, парень», – вздохнул Хейграст. «Не все гладко в Эдмере. Когда у тебя появится дом, дети, ты поймешь это. Ты можешь спрятать самое дорогое для тебя за крепкими стенами, но будешь спокойнее себя чувствовать только когда они рядом, даже если находишься в чистом поле. А если по этому полю в сторону твоей семьи катится конница Вастов? Спросил Дан. Я понимаю тебя, Дан. Хейграст посмотрел в его сторону. Боли и зла все еще очень много в этом мире. Но Легант говорит, что так было всегда. Значит, не имеет смысла бороться против врагов? Не отставал мальчишка. Если не бороться, зло затопит Эл-Лиа вместе с самыми высокими горами, ответил Хейграф. Вместе с Меру-Лиа? Нари вновь поднял голову. Дан смотрел на него внимательно, словно пытаясь получить ответ на главный вопрос. «Вместе с Меру-Лиа?» — повторил мальчишка. «Ты хочешь спросить меня, почему боги не вмешиваются в то, что происходит в Эл-Лиа со смертными?» — усмехнулся Хейграст. «Я думаю, потому что они не пастухи, а мы не домашние свиньи. Тебе никогда не хотелось навести порядок в муравейнике?» «Но мы и не муравьи», — возразил Дан. «Трук говорил, что Эл любит смертных». «Твой трук иногда казался мне похожим на священника храма», сказал Хейграф. «На настоящего священника настоящего храма. Но если Эл любит смертных, почему он должен оказывать кому-то предпочтение?» «Кто-то достоин его любви, а кто-то нет», пожал плечами Дан. «Это решать не нам», вздохнул Хейграф. «Наш долг исполнять то, что требует от нас сердца, и спокойно принимать то, что предлагает судьба. И еще раз повторяю. Благодари Элла уже за то, что ты появился на свет. Все остальное в твоих руках». «Но тогда...» Дан запнулся, поморщившись. «Тогда я не понимаю. Сердце говорит мне, что мы должны были вместе с Чаргасом и Бродусом встать на стены Северной Цитадели и защищать Эйдмир от серых воинов. Куда мы идем? Мне очень нравится Саш. Но неужели наша цель только привести его куда-то? И это все, что мы можем сделать?» «Пойми», — нахмурился Хейграф, «боги не вмешиваются в дела смертных. Они даже не делают знаков, чтобы раскрыть свою волю. Жизнь смертных касается только их самих. И даже если они утопят собственные земли в крови, когда-нибудь родятся дети, чьи души будут свободны от зла, а их отцы предстанут у порога Эллаона, перед глазами Элла, и узнают свою дальнейшую судьбу. И кровь жертв будет гореть у них на руках. Но злу преданы не только многие смертные. Высшие силы, которые могут сравниться с богами, не прочь добавить страданий народам Эл-Лиа. И эти силы вмешиваются в дела смертных. Но смертные не бессильны. Они могут постоять за себя. Думаю, что в этом скоро придется убедиться и тебе. Именно поэтому мы ведем Саша. И эти силы есть в Эл-Лиа? Спросил с ужасом Дан. Легант считает, что да, ответил Хейграф. По крайней мере, один из моих друзей уже погиб от рук демона. Я не встречал Заала, пробормотал Дан, но труп вспоминал его. Он говорил, что один Шай лучший из людей, которых он когда-либо встречал. Шай лучший из людей, повторил грустно усмехнувшись Хейграф. Заал погиб страшной смертью, Дан. Он был очень хороший воин. Мечом владел даже лучше меня. Хотя Шаи не любят оружие. И все же он ничего не смог сделать против демона. «Что им надо от этой земли?» спросил шепотом Дан. Трук говорил, что небесная страна Эллаон – это дивный сад, равного которому нет среди сущего. Зачем им Эл-Лиа? На что они покушаются? Не все готовы довольствоваться дивным садом. И не у всех есть доступ в Эллаон, ответил Хейграст. А что этим силам надо в Эл-Лиа, точно не знает даже Легант. Но Легант считает, что это может знать он. Хейграст кивнул в сторону скал, где на носилках продолжал неподвижно лежать Саш, и вновь опустил голову на руки. «Но ведь он, кажется, даже не воин», – растерянно прошептал Дан. «А ты считаешь, что элбаны рождаются сразу воинами?» – удивился Хейграст, поднимаясь на ноги. «Ничего подобного. Воинами становятся. Если не веришь, спроси у нашего мудрого Белу. Вон он как раз бежит вверх по склону. Не иначе, как нашел какую-то редкую траву». «Они идут сюда», — крикнул Лукус, подбегая. «Их дюжина. Они пересекли наш след за вторым холмом и сразу пошли по нему. Это стая жутких тварей. Нам придется сражаться». «Но если Белу говорит, что надо сражаться, значит, у нас есть шансы», — зло усмехнулся Нави. «Встретим их здесь». Хейграф бросился к своей поклаже, а Лукус застыл, вглядываясь в утренний сумрак. «12», – прошептал он. «Я ненадолго опередил их. Они уже близко. Каждому из нас по 4, бросил Хейграст, вернувшись к камням и рассыпая перед отрядом порошок. У нас мало времени. Дан, будь чуть позади меня. Следи, чтобы твари не обошли нас и не двинулись к лошадям. Приготовьте мечи. Лукус, забираешь тех, что слева. Дан, твои правые. Так, вот уже и я вижу их. Парень, видишь две тени с правого края? Они начинают отходить в сторону. Стреляй, когда до них останется не более полварма шагов. Дан снял с плеча лук и наложил на тетиву стрелу. А латырь еще только серебрил верхушки холмов. Внизу на склоне стоял сумрак. И в этом сумраке все ближе становились резкие черные тени. Впереди 4 стукса. Повысил голос Лукус. Это каменные вараны. У них светящиеся глаза. Именно по глазам и нужно стрелять. Все остальное тело – броня. За ними 5 падальщиков. Потом что-то крупное. И 2 кошки сзади. Эти очень осторожны. Обычно нападают из засады. Думаю, что кошки уйдут, если мы возьмем верх над стуксами. «Демон с тобой, Лукус!» – выругался Хейграс. «Что значит что-то крупное?» «Не знаю, Нари», – покачал головой Белу. «Как ты понимаешь, я не местный житель. К тому же нечисть идет с севера. Кажется, волк». «Ну, с волками-то нам дело иметь приходилось», – прошептал Нари. До схватки оставались мгновения. Хейграс воткнул между камнями пику, найденную в Ургаине. Провел руками по топорикам, висящим на поясе. «Что, Лукус? Надеюсь, ты стреляешь не хуже, чем сын плешского кузнеца». В ответ Белу выпустил стрелу. Одна из летящих вдоль каменной поверхности теней шипением свернулась клубком. Почти сразу Лукус выпустил вторую стрелу, а затем выстрелил Дан. Мальчишка не понял, попал ли точно в цель, потому что 2 из 4 огибающих отряд красноватых огней погасли, а еще 2 вдруг рванулись ему в ноги. И с ужасом думая, что он слишком медленно достает вторую стрелу, мальчишка отпустил тетиву, когда 2 огромных светящихся круга были почти перед ним. Затем что-то тяжелое ударило его в грудь, и Дан упал. Последнее, что он увидел перед тем, как потерять сознание, это горящие падальщики. И Хейграст с обнаженным мечом. Дан пришел в себя от падающих на губы капель воды. Над ним склонился Лукус. Белу улыбался на фоне ясного неба. А латырь уже поднялся над горизонтом. «Я жив?» – спросил Дан. «Сейчас пригляжусь и скажу», – усмехнулся травник. «Хотя откуда сомнения? Когда ты путешествуешь с 2 такими воинами, как мы с Хейграстом, другого исхода просто и быть не может. Ты даже не поцарапан. Просто получил сильный удар. Но синяк я тебе обещаю». Дан с трудом поднялся и, потирая ноющую грудь, огляделся. Несколько черных тел валялось на склоне. Лукус отошел от него и теперь пытался отрубить голову огромной ящерицы, покрытой костяными пластинами. Из ее глаза торчала стрела Дана. Но потери были не только среди тварей. Шет оказалась мертва. Саш лежал неподалеку, на мешках. «Что случилось?» – спросил Дан, подбегая к лошади. «Одна из этих тварей прорвалась», – хмуро ответил Хейграс, снимая с мертвого животного упряжь. «У меня такое ощущение, что мы их мало интересовали. Все они рвались к лошадям. Точнее, к Сашу». Дан подошел ближе и увидел, что горло Шет разодрано. Она и раньше казалась мальчишке самой грустной лошадью. И теперь даже мертвая лежала, печально вытянув голову. Шет так и не досталась хозяину. Что-то защемило у Дана в горле. 4 оставшиеся лошади стояли в стороне и нервно шевелили ушами. Правее лежало странное животное. Оно напоминало черную горную кошку, но превосходило ее размерами. Дан с содроганием осмотрел массивное туловище, толстые лапы и хвост. Из огромной пасти торчала стрела Лукуса. «Повезло, что тебя сбил с ног стукс», заметил Хейграс. «Впрочем, он ударил уже мертвым. Ты его все же достал своей стрелой. Кошка прыгала мгновением позже. В любом случае, для Шет хватило одного взмаха ее лапы. Ума не приложу, как наш скромный Белу успел подстрелить эту тварь и при этом еще и не попал в меня». «А остальные?» – спросил Дан. «2 стуксов ты все-таки уложил», – сказал Нари, поднимаясь. «2 убил Белу. Кроме этого, он подстрелил эту кошку и двух горящих падальщиков. Трех падальщиков убил я, да и кошку вторую удалось достать топориком. Мне показалось, что вся стая только отвлекала наше внимание. Кошки рвались в сторону Саши. «А волк?» – спросил Дан. «Вот это самое интересное!» Хейграст щелкнул пальцами. «Пойдем!» Они спустились на несколько шагов. Между трупами падальщиков, два из которых оказались обгоревшими, лежал обнаженный человек. «Кто это?» – с ужасом спросил Дан. «Это и есть волк», – усмехнулся Хейграст. «Лукус, ты всем тварям отрубил голову?» «Да», – отозвался Белу. «Но у этих стуксов очень прочный панцирь. Еще одна такая охота, и ты будешь мне должен новый меч». «И эта хваленная белушская сталь?» – засмеялся Хейграст. «Иди сюда. Мне нужна твоя помощь». Белу подошел, и Хейграст обратился к Дану. «Смотри, парень, я ударил его мечом не менее трех раз. Вот, вот и вот». Он показал синеватые полосы на горле, плече и груди. «Ты видишь, я убил бы настоящего волка любым из этих ударов, а его плоть после каждой раны словно склеивалась. Это оборотень. Еще вчера я бы высмеял каждого, вздумавшего рассказать о подобной твари. А теперь я начинаю сомневаться, разрешать ли Белу в одиночестве бродить по диким лесам. Смотри». Хейграст ногой перевернул человека на живот. И Дан увидел торчащую в спине пику. В воздухе светился ее обратный конец в виде серебряного крюка лопатки. Наконечник скрывался в серой плоти. «Это убило его», – прошептал мальчишка. «Убило? Это как раз мы сейчас и проверим», – оживленно проговорил Хейграст. «Но пику я в свое время делал Нику для особых целей. Признаюсь, запросил с него большую цену. Но он и хотел многого. Мне пришлось побегать к Вику Скиндлу, да еще и порядком вплести серебряных нитей в заготовку. Ник хотел, чтобы его оружие останавливало всякую погонь, которую не просто убить обычным клинком. И вот когда этот волк вырвал у меня из рук меч, мне пришлось воткнуть в него оружие Ника. Ты представляешь, Лукус? Он вырвал у меня меч, схватил клыками, как будто это какая-то кость. Радуйся, Нари, что он не схватил тебя за горло и не превратил в оборотня, пробормотал Белу. Не хотел бы я, чтобы в заповедных лесах появился чудовищный зеленый волк. Насколько я понял, ты хочешь оживить его? Да, кивнул Хейграф. Я хотел спросить его кое о чем. Тогда подожди немного. Лукус сунул руку в заплечную сумку и достал свернутую кольцами тонкую веревку. Не говоря ни слова, сделал петлю и набросил на шею оборотню. Второй конец веревки привязал к огромному валуну. «Ты думаешь, эта нитка удержит его?» – удивился Хейграст. «Я больше полагаюсь на свой меч или на эту пику». «Полагайся», – спокойно ответил Лукус, отстранил Дана и сам отошел в сторону. Затем наложил на тетиву стрелу и замер. Мальчишка взглянул на Хейграст и тоже поспешил снять с плеча лук. «Ну-ну», – озадаченно мотнул головой Хейграст и медленно потащил пику на себя. Сначала из мертвенно-серого, но человеческого тела появилась металлическая трубка наконечника, насаженная на древко. Затем блеснувший белым ромбовидный лепесток. И, наконец, длинное и узкое четырехгранное острие. Капля темной крови упала на спину оборотня возле рваной раны на спине, и дрожь прошла по его телу. Хейграст ухватил крепче древко пики и легко ударил ее наконечником по голове оборотня. Словно в ответ на прикосновение, тот поднял голову. Дан увидел серое, лишенное жизни лицо, бледные глаза с маленькими зрачками и почувствовал, как холод расползается по груди. Оборотень медленно посмотрел на Хейграста, на Локуса, скользнул глазами по Дану и скривил серые губы в ухмылке. «Смерть не властна над слугами Унгра», сказал он глухим голосом. «Что вы хотите от меня?» «Смерть остается смертью для всех», ответил Хейграст. «И мы знаем, что Унгр не отпускает гулять своих слуг по равнинам Эллия. Не лги нам. Мы позаботимся, чтобы ты не возродил свою плоть в Элайране. Отвечай на мои вопросы, иначе я насыплю тебе на спину того порошка, что сжег твоих пособников, и буду смотреть, как выгорает твое сердце». «Не пытайся казаться страшнее, чем ты есть, Нари», прошипел оборотень. «Если я не исполню свою миссию, она будет возложена на другого». или на других. Тебе не справиться со слугами Унгра. Унгр не властен над живыми, повысил голос Хейграст. Как твое имя, оборотень? Я не маг и не демон, ответил оборотень. Поэтому мое имя умерло вместе с моим телом. Ты был человеком? Спросил Хейграст. Оборотень промолчал. Я мог бы отвести тебя к мудрецу, который избавит от перекидывания, предложил Хейграст. Избавит? Хрипло засмеялся оборотень. И что мне останется? А ты спросил меня об этом? Хочу ли этого я? Что ты знаешь о силе? Воля твоя. Хейграст щелкнул пальцами. И все-таки, неужели во всей даре не было более легкой добычи, чем наши лошадки? Лошадки? Вновь засмеялся оборотень. Кому нужны лошадки? Но если не лошадки, так что? Не унимался Хейграст. Не лучше ли поговорить, прежде чем нападать? А что, если требуемое от тобой ничего не стоит для нас? О какой миссии ты говоришь? Мне нужен тот, кто разомкнул кольцо дара, прохрипел оборотень. Неужели ты отдал бы мне его сам? Зачем он тебе? Удивился Хейграст. Теперь ничто не сдерживает вас в границах мертвых земель. Не благо ли он сделал для их обитателей? Не тебе судить об этом, Нари, прошипел оборотень. Границы дара не сдерживали меня и раньше. А эти ночные твари всего лишь подчинялись мне, как обладающему частицей силы хозяину. Я пришел за твоим спутником. Он нужен тому, кто послал меня. Не для того ли, чтобы предложить ему вступить в ряды серых воинов? Прищурился Хейграф. Эти серые пришельцы делают свое дело, а я делаю свое. Зло огрызнулся оборотень. Я должен привести к хозяину, либо убить демона. Но в этом наши планы совпадают, заметил Хейграст. Хотя убийство демона не такое простое дело. Но это всего лишь человек. Зачем твоему хозяину его смерть? Об этом лучше всего спросить у него самого, усмехнулся оборотень. Тем более, если ты будешь продолжать убивать его посыльно. Рано или поздно он явится к тебе в гости собственной персоной. Думаю, что этой встречи твой человек точно не переживет. Кто послал тебя? Закричал Нари и, надавив острием пики на лоб оборотня, повторил громче. Кто послал тебя, тварь? Хейграст! Вскрикнул Локус. Но было уже поздно. Оборотень сделал резкое движение головой и, перехватив острие пики зубами, рванулся вперед. Дан с трудом уловил его движение, когда тот подобрал под себя ноги и уже, кажется, на лету начал вновь обращаться в зверя. Но в следующее мгновение веревка, накинутая Лукусом на его шею, натянулась, как струна. Раздалось шипение, треск, и на Хейграста обрушилась безголовая туша. Голова откатилась в сторону. «Ты был неосторожен и нетерпелив, Хейграст», — хмуро сказал Билу, помогая ему выбраться из-под трупа. «Демон с тобой, Лукус», — удивился Хейграст, рассматривая пику, крепкая древка которой была переломлена возле самого наконечника. «Что ты повязал ему на шею? Это тоже от Вика Скиндла?» «Нет», — ответил Лукус, сматывая веревку и протирая ее травой. «Просто хорошая веревка Билу. Правда, она сплетена из особых растительных волокон. Это дерево в Андарских горах называется алора. Его сажают перед домом. И ни один злой дух не может приблизиться к жилищу. Ну и кое-какая магия в ней есть. Но я не владею наговорами». «Достаточно уже, что ты владеешь этой веревкой», буркнул Хейграст. «Жаль, порошок Вика Скиндла я истратил весь. Между тем можно было взять еще полмеры. Зря я скупился». «Веревка не поможет нам в бою», заметил Лукус. «Надо уходить с пути, Хейграст. Прятать след. Судя по всему, на нас объявлена охота». «Кем?» – воскликнул Хейграст. «Я начинаю путаться в собственных врагах. Серые воины, Валгас, Манки, Оборотень, Кьерды. Кто он, этот хозяин? Или кто они?» Орел опять кружит над головой. «Не он ли навел на нас стаю?» «Вряд ли». Лукус задумался. «Орел-то как раз предупредил нас. Не время строить догадки. Нужно сжечь трупы и уходить». «Не боишься привлечь внимание врага?» Хейграст поднял брови. «Хочу привлечь», бросил Лукус. «Не вечно же мы будем бродить по холмам. Надо возвращаться на равнину». «Хорошо». Хейграст окинул взглядом скалы. «Дан, ты поедешь вместе с Лукусом на Митере. Постарайся быстро запрячь Бату в носилки». Дан посмотрел на лицо Саши. Багровая полоса пересекала щеку и заканчивалась на мочке уха. Черты заострились. В опущенных уголках рта таилась боль. Мальчишка передернул плечами, вздохнул и поднял с камня упряжь. Расставаться с Бату даже на время ему не хотелось. Друзья стаскивали в кучу трупы. Наконец запылал страшный костер. «Да», — сказал Нари, глядя на поднимавшийся черный дым. «Лучшего знака и не придумаешь. Лукус, как бы ты поступил теперь? Думаю, что нам нужно взять вправо и подойти к тракту, ведущему к Утонскому мосту от Ургаина. Наморщил лоб Белу. День переждать на скалах. Ночью пересечь тракт и идти по равнине на север вдоль каньона. Надеюсь, там достаточно оврагов, в которых мы могли бы укрыться». «Да», — кивнул Хейграст, — «это самый здравый выбор и самый короткий путь. Именно там нас и будут искать, рассмотрев этот костерок. И именно поэтому мы двинемся на северо-запад и пересечем другой тракт. Пойдем через Копийные горы». «А если Ник не догадается, где нас искать?» — спросил Локус. «Найдет», — отмахнулся Хейграст. «Ему это нужно не меньше, чем нам. А ты сделай так, чтобы нас не выследили враги. Открывай свой мешок». Лукус стал натирать копыта лошадей и обувь травами, а Хейграст подошел к убитой лошади и провел рукой по морде. «Прости, шеф, что оставляем тебя так», — сказал он, «но мне не хочется сжигать твое тело в этом костре. Ты хорошо послужила нам. Надеюсь, тебе доведется еще побегать по мягким нивам Эллаона». Отряд повернул на северо-запад. Дан сидел позади Лукуса и с грустью посматривал на Бату. Нари направил отряд по ложбине между холмами. Лошади недовольно схрапывали. Дорогу то и дело преграждали отвалы, щебня, валуны, выбеленные временем кости. «Почему, когда вы говорили о Даре, то называли ее равниной?» – спросил Дан. «Каменные увалы уходят от долины Маны на северо-восток узким языком», – ответил Лукус. «Это бывшее плоскогорье. Просто ветры, время, ледники сделали свое дело. Отшлифовали купола, проточили ложбины. И все-таки ты прав. Дара не только равнина. И мы ее называли равниной по привычке. Просто так сложилось. Смельчаки, которые пересекали границы мертвых земель, чтобы выковырнуть несколько древних камней в ближайших руинах, ничего не видели, кроме пыльной равнины. А мы вот скоро доберемся и до Копийных гор. Они много ниже старых гор, которые окружают Эйдмер и отделяют Дару от вечного леса и равнины Уйкеас. Но все-таки это горы. Кстати, я не знаю, как Хейграст собирается провести нас там. Полуразрушенные вершины тянутся почти до крепости Урзан. Раньше в этих горах Ари добывали драгоценные камни. А там, где крайние горы обрываются скалами в воду озера Антара, они нашли свой священный камень – рубин Антара. Теперь это озеро оживет? Не знаю. Мана вытекает из него, а она вновь становится полноводной. А рубин Антара? Где он? Ведь последний король Аригарда действительно прискакал перед смертью в Эйдмер. И только там корона упала с его головы. И этого я не знаю, вздохнул Белу. Многие искали рубин, и многие продолжают искать. Спросишь об этом Леганду, когда мы прибудем в Мерсилван. Долго нам еще быть в пути? Если двигаться зигзагами, то долго. Меньше разговаривайте и больше прислушивайтесь. Негромко окликнул друзей Хейграс. «Эй, Нари!» – отозвался Лукус. «Сегодня первый день месяца Леоноса. День весеннего равноденствия. Смегла печет медовые сланцы. Мира твоему дому, Хейграст, и счастья твоим детям!» Хейграст обернулся, внимательно посмотрел на Лукуса и Дана, но ничего не сказал. Он не мог ответить им тем же. Дом и дети были только у него. Отряд вышел к дороге через полторы дюжины ли. Дан, потирая ушибленную грудь, вовсю клевал носом. Да и лошади устали со вчерашнего вечера. Когда очередная ложбина вывела спутников к каменному тракту, силы радоваться не нашлось. Друзья оставили лошадей под нависающей скалой, задали им корм и подползли к краю обрыва. Тракт шел узкой лентой по дну ущелья. Напротив вздымались обветренные каменные кряжи. Примерно полтора вармали до Утонского моста, сверился с карты Хейграст. Через четыре дюжины тракт сходится с дорогой от Ургаина. Там сохранилась сторожевая крепость Ари. Вряд ли серые воины не выставили в ней пост. По тракту крепость не обойдешь. Теперь понятно, почему Ник не повел нас этой тропой, заметил Лукус. Ник искал сокровища и предметы древности. Он не заходил так глубоко в Дару, как Леган, и не пропадал столько времени в книгохранилище Салмии, возразил Хейграс. Он и не должен знать всех тропинок. Смотри, это место специально отмечено на карте. Я не знаю, где мы точно вышли, но если пройдем полдюжины, самая большая дюжину ли, обратно по тракту, то выйдем на узкую тропу. Не забывай о древних рудниках Ари. Надеюсь, ты понимаешь, что руду и камни они носили не на спинах. На северной стороне ущелья должен быть небольшой храм, что-то вроде искусственной пещеры. Именно с этого места Леган отметил тропу. Она ведет почти точно на север и выходит на равнину в 4 дюжинах ли восточнее Утонского моста. Вот уж где нас точно не будут искать. Но это удлинит наш путь самое меньшее на 2 дня, нахмурился Лукус. Прийти на 2 дня позже – это лучше, чем не прийти никогда. Нари свернул карту. Даже если дорога окажется сносной, мы все равно не сможем делать более 3 дюжин ли за ночь. Более того, я предпочел бы двигаться днем. В горах это единственный способ не свалиться в пропасть. Сейчас отдыхать. Двинемся, когда свет звезд будет достаточно ярок. Спустимся вон по той расщелине. Не думаю, что кто-то сможет помешать нам. Сон оказался недолгим. Когда Нари растолкал мальчишку, звезды только начинали вечерний путь по небосводу. Хейграст оглядел отряд и стал спускаться первым, держа Айена под узду. Дан вел Митера, а Лукус – лошадей с носилками. Почему-то теперь, несмотря на весь ужас, которым каждый раз сопровождалось появление призрака, его отсутствие воспринималось еще ужаснее. Спутники не знали, что ждало их впереди. Черные утесы нависали над головами. Ветер стих, но ни звука не доносилось ни с гор, ни с дороги. Только мелкие камешки шуршали по склону, выскакивая из-под копыт лошадей. «Полная тишина!» – прошептал Хейграс. «Оборачивайте копыта тканью. Ни одна железка не должна звякнуть ни в одежде, ни в упряжи. Понятно?» Дан кивнул. «Для того, чтобы сделать ход лошадей беззвучным, пришлось пожертвовать одним из халатов». «Ткань слишком нежная», – проворчал Лукус. «Хватит не больше, чем на 0,5 ли, а то и меньше». «Больше нам и не понадобится», — ответил Хейграс. «И не сокрушайся насчет халата. Скоро уже лето. Ночи стали теплыми». И действительно, если в первые дни путешествия Дан зябко хутался в халат всю ночь, радуясь только тому, что отдыхать приходилось днем под лучами Алателя, то теперь тепло не уходило с закатом. «Летом здесь будет плохо», — словно услышал его мысли Лукус. «Особенно если в ущелье нет родников или колодцев. Не люблю путешествовать по раскаленным камням». Закончив фразу, Лукус мягким движением снял с плеча лук и почти мгновенно послал стрелу. Короткое рычание донеслось со стороны скал, и массивное черное тело рухнуло перед Хейграстом. Лошади испуганно всхрапнули. «Кошка!» – прошептал раздраженный Хейграст. «Да», – заметил Лукус, подходя и выдергивая стрелу. «Голову отрубать будем? Боюсь, что это может стать нашей верной приметы». «Как ты ее заметил?» – удивился Хейграс. «Разве Белу видят в темноте?» «Я ее услышал», – объяснил Белу. «Когда она открыла пасть, верхние клыки задели нижние. Был еле слышный звук. Кость о кость». «Ты смеешься надо мной?» – нахмурился Хейграс. Вместо ответа Лукус приподнял голову кошки за верхнюю губу и отпустил. Клыки еле слышно клацнули друг от друга. «Извини», покачал головой Нари. «Может быть, тебе лучше ехать первым?» «Нет», — весело отказался Лукус. «Во-первых, нападают всегда на первого. Зачем мне рисковать собственной жизнью? Да и со стороны нападения отразить легче. Во-вторых, я слушаю и то, что происходит сзади. Кстати, мы прошли всего 0,5 ли. «Мы пройдем столько, сколько нам нужно», — усмехнулся Хейграс. Дан рассматривал окружающие их по бокам склоны холмов, лежащие на дороге и возле нее камни. И каждый такой камень казался ему притаившимся чудовищем. Поэтому он все крепче и крепче вцеплялся в Лукуса. «Успокойся», — негромко сказал Белу, «иначе ты задушишь меня, пока все спокойно. Но если ты имеешь в виду тот длинный камень, то это действительно Стукс. Либо мертв, либо лежит, не открывая глаз. Хейграст, Впереди справа в засаде Стукс. Езжай, как едешь. Я возьму его, как только он откроет глаза. Стукс открыл глаза в момент прыжка. Но и этого времени Лукусу хватило. До лошади Хейграста варан долетел, уже извиваясь от пронзившей глаз стрелы. Спрыгнув с отпрянувшего Аена, Хейграст сумел разрубить твердый панцирь шипящего зверя только со второго удара. «Да», — сказал Нари, вытирая лоб, — «из шкуры этой ящерицы могли бы выйти неплохие доспехи. Если об этом материале узнает Негас, у меня может появиться серьезный конкурент». «Не волнуйся», — ответил Лукус, вытаскивая стрелу. «Ни иголка, ни шило тут не поможет». «Хорошо, что помогают твои стрелы», — заметил Хейграст. «Но путешествие в очередной раз становится малоприятным». «Да уж», — согласился Лукус, — «но увеселительную прогулку это не похоже». «Зато будет о чем рассказать Сашу, когда он придет в себя», — неожиданно сказал Дан. «Да, еще чего», — крякнул Хейграст, — «чтобы он упрутился в своем желании немедленно вернуться в свой мир?» «Впереди что-то есть», — неожиданно сказал Лукус. «И он еще будет говорить, что не видит в темноте», — проворчал Хейграст. «Я, к примеру, ничего не вижу». «Справа, там, где скалы стоят отвесной стеной», — напряженно проговорил Лукус. «Приглядись. Это напоминает вырубленный в скале небольшой храм. Но я не вижу никакой тропы». «Она должна начинаться внутри», — воскликнул Хейграст. «Поторопимся». «Не советую». Лукус остановился. «Напротив входа в храм что-то...» «Что-то или кто-то?» Хейграст придержал коня. «Не пойму», — покачал головой Белу. «Мне кажется, это живое существо. Но с другой стороны...» «В любом случае, мы едем вперед. Надеюсь, ты понимаешь, что другого выхода у нас нет». «Понимаю». Лукус вновь снял с плеча лук. «Именно другого выхода». Они проехали еще не меньше полварма шагов, когда Дан наконец разглядел высокие резные колонны. Словно вырастая из тела скалы, они поддерживали небольшой треугольник крыши. Между колоннами зияло черное отверстие входа. «Мы на месте», — довольно сказал Хейграс. «А где же твое живое существо?» «Вот», — показал Лукус. Только теперь Дан разглядел, что торчащий возле одной из колонн валун на самом деле каменный человек. Странно, но даже в ночном полумраке он не казался вырубленным из камня. Больше всего он напоминал окаменевшее живое существо. «Каменный страж», — прошептал Хейграст. «Внешне обычный человек, только роста в нем почти дюжина локтей. Даже мой меч не принес бы ему вреда. Я слышал легенды, что древние ари ставили у входа в копи каменных воинов. Стражи оставались неподвижны до того момента, пока кто-то не пытался проникнуть внутрь с нарушением обряда». «Что значит «с нарушением обряда»?» — с замиранием сердца спросил Дан. «Сейчас узнаем», — негромко ответил Лукус. «Неужели ты думаешь, что этот каменный истукан ждет здесь лигу лет именно нас?» Сомнением произнес Хейграст. «Магия магии, но всему же есть какие-то пределы. Даже Вик Скиндл говорит, что разрешенная магия – это всего лишь иллюзия». «Вик говорит не просто так», – заметил Лукус, готовя факелы. «Надеюсь, ты понимаешь, что далеко не все маги выправляют ярлыки и подчиняются установлениям магистрата Эйдмера». Легант говорил, что из дюжины магов две трети – обманщики, а остальные – «сами не всегда понимают, что они могут, а что нет», — буркнул Хейграст. «Скорее я взлечу, чем этот кусок камня сдвинется с места. Согласен только с одним. Нельзя пытаться пройти вкупе, не разобравшись с возможными ловушками». «Вот она, главная ловушка», — показал Лукус на каменного человека и зажег факел. Ведя за собой лошадей, путники вошли внутрь. Дан ожидал увидеть пещеру, но огни факелов осветили зал храма. Витые колонны подпирали высокий сводчатый потолок. Искусно вырезанные барельефы украшали своды. В центре противоположной стены выделялась каменная дверь, в которую могла пройти не только лошадь, но и повозка. По ее сторонам стояли два алтаря. «Вот и вход», — обрадовался Хейграст. Он огляделся и осторожно приложил к гладкой поверхности ладони. В то же мгновение каменный скрежет разорвал ночную тишину. «Стой!» — закричал Лукус. — «Не делай больше ничего». Хейграст метнулся к выходу, выглянул наружу, бросился к лошадям. Что-то захрустело под его ногами. Тут кости. Кости кругом. Раздробленные кости. Закричал Нари. Это ловушка. Надо уходить. Поздно, сказал Лукус, высоко подняв факел. В проходе стоял каменный человек. Друзья замерли. Чудовище перегородило выход, но не шевелилось. Сейчас оно вновь казалось просто куском камня. Почему он не шевелится? Спросил Хейграст. Я думал, ты спросишь, почему он шевелится, съязвил Белу. Или немедленно взлетишь. Он ждет, чтобы увидеть, как мы будем открывать проход. Если нарушим обряд, будет злиться. По-своему. Я представляю. С дрожью в голосе прошептал Нари. Как открыть проход правильно? Неожиданно пролепетал Дан, не сводя глаз с каменного истукана. Надо подумать. Пробормотал Лукус. Ты видел, Хейграст, здесь два алтаря? Да, кивнул Нари. Слева алтарь Унгра, справа Бренга. Над алтарем Унгра изображен подземный огонь, а над алтарем Бренга черный престол. Странно. Лукус задумался. Я могу понять, почему здесь алтарь Унгра. Он хозяин подземного царства в представлениях древних. Но Бренг – это чужой и давно забытый бог. Ничего странного, откликнулся Хейграст. Хотя не соглашусь, что представления об Унгре связаны только с древними. Смею тебя уверить, что в Эйтмире его поминают к случаю и без случая. Что касается Бренга, то не забывай, что на рудниках Ари работали в основном мастера Банги и рабы из числа людей. А Бринг был богом Дес, прародины Банги. Они поклоняются ему до сих пор. Ты плохо помнишь легенды, нахмурился Лукус. Именно из-за Бренга боги уничтожили мир Дес. Так что им не из-за чего поклоняться ему. Нет, Белу, не согласился Хейграст. Так считают все остальные Элбаны, но не сами Банги. Я не знаток преданий, но поверь мне, как кузнецу. Многие неплохие кузнецы Банги были в моей кузнице и говорили со мной. Они по-прежнему считают Бренга богоборцем, спасителем и покровителем. Они числят его поверженным, но не павшим. Банги – самый скрытный народ из всех Элбанов, покачал головой Лукус. Я бы ничему не верил из того, что они говорят о себе сами, как и тому, что говорят о них другие. В любом случае, сейчас не время для разговоров. Нужно открывать проход. Никто не знает, сколько это чудовище будет ждать. Все очень просто, сказал Хейграст. Нужно возложить на каждый алтарь что-то конкретное, что заставит дверь открыться. Что? Спросил Лукус, рассматривая алтари. Вот, показал Хейграст. Смотри, на алтаре Унгра изображен подземный огонь, вырывающийся из скалы. Значит, на нем надо возжечь огонь. Вот и копоть на стене. Над алтарем видна. А на алтарь Бринка необходимо налить кровь человека. Видишь темные подтеки на камне? А вот и желоб, по которому кровь уходит внутрь стены. Я слышал, что Бринк построил черный престол, чтобы приносить в жертву Элбана, предпочтительно людей. Я бы не стал приписывать Бринку все ужасы, которые рассказывают хвастливые Элбаны, возомнившие себя свидетелями прошлого, усмехнулся Лукус. Но без крови на престоле не обошлось. Это подтверждает Илиган. Хотя это был престол Ассы и кровь Ингу. «Почему?» — хрипло спросил Дан. «Почему предпочтительно людей?» «Понимаешь?» — поскреб затылок Хейграст. «Что бы мы ни говорили об этом, но век человека короток. Человек редко переваливает рубеж в варм лет. Но даже если он доживает до этого срока, то почти всегда становится дряхлым стариком. Нари и Шаи живут по полтора варма, Белу – два. Ари и Банги способны дожить до 2,5, особенно если занимаются магией. Но рано или поздно всех ждет дорога в Эллаон. Или обиталище Унгра, добавил Лукус. Возможно, кивнул Хейграс. Нам это неведомо. Изначальная сила, как говорит Леган, во всех Элбанах одинакова. Но человек живет недолго. Его сила не размазывается на длинную жизнь. Поэтому человек более эмоционален, порывист, непредсказуем. Поэтому просторы Эл-Айрана захватывают люди. Эта сила в их крови. Я бы не был столь категоричен, усомнился Лукус. Ты, Нари, не уступишь в эмоциональности ни одному человеку. Да и я не чувствую, что моя сила размазана тонким слоем. Ладно, махнул рукой Хейграст. Надо начинать. Нам нужно пламя и несколько капель крови Дана. Ты разрешишь поранить руку?» Дан молча протянул Хейграсту ладонь. «Подожди!» Остановил его Лукус. И в это мгновение каменный истукан сделал шаг вперед и вновь замер. «У нас мало времени!» Скричал Хейграст. «Смотри! На каменной плите вырезаны следы ног. Еще два таких шага, и он встанет на них. И если мы не откроем проход...» «Подожди!» Спокойно повторил Лукус. «Во-первых, подземный огонь значительно горячей обычного огня. Было бы слишком просто вот так сунуть на алтарь факел и пролить несколько капель крови. Чтобы наполнить углубление на алтаре Бренга и чтобы кровь побежала по желобу, потребуется не несколько капель, а половина крови Дана. Наконец, на самой двери изображен символ Элла. Думаю, мы должны произнести какие-то слова. Мы не священники храма, чтобы знать все молитвы во славу Элла», буркнул Хейграст. «Боюсь, нам придется ими стать», отрезал Белл. «На алтаре Бренга тоже какие-то слова», прошептал Дан. «Их плохо видно, под следами крови». «Сейчас». Хейграст метнулся к алтарю и стал соскабливать темные полосы. «Хвала Эллу», написано на Аре. И тогда Илла открыл северные ворота. Рахус открыл западные ворота. И Бренг сказал перед сияющими войсками: «Идите и возьмите то, что никто не должен отнимать у вас. Пролейте их кровь, словно это вода, и пейте воду из их рек, словно это кровь вашего врага». И пошли войска, и миры смешались. Хрипло прочитал Дан. С громким стуком чудовище сделало предпоследний шаг. «Быстро!» – закричал Локус. «Дан, воду! Поднеси бутыль к алтарю и жди команды. Хейграст, отжигающий порошок можешь сделать?» «Нет», — покачал головой Хейграст. «Нужно время и особые минералы». «Нет», — подтвердил Дан, — «не получится». «Тогда порошок Вика, хоть немного», — взмолился Лукус. Хейграст пожал плечами и достал кожаный мешочек. «Вот, едва ли ты вытрясешь отсюда наперсток порошка. И как заставить его гореть? Может мне сбегать за трупом кошки или стукса?» «Не стоит», — бросил Лукус. «Все делаем быстро. Вот ухо падальщика. Я отрезал его на холме. Вик просил принести частицу тела неупокоенного. Хейграст, высыпай остатки порошка на алтарь. И когда истукан сделает шаг, положишь на алтарь ухо. Но не раньше. Дан, приготовься. Вместе с шагом истукана начинаешь лить воду в углубление. Вода побежит по желобу. Постарайся, чтобы вода в лунке была вровень с ее краями». «А ты?» – спросил Хейграст. «А я буду молиться Эллу». Несколько томительных мгновений прошли, пока Хейграст вытряхивал остатки порошка из уголков и швов мешка. Дан откупорил кожаную бутыль и застыл с нею над вторым алтарем. Наконец чудовище вновь шевельнулось и встало на каменную плиту. «Быстро!» — сказал Лукус. Зажурчала вода, засияла нестерпимым жаром и пламенем, брошенная Хейграстом на порошок ухо падальщик. И тогда Лукус громко и торжественно произнес что-то на вале. Каменная плита дрогнула и стала отъезжать в сторону. «Быстро!» – заорал Хейграст. «Дан, заводи лошадей! Лукус!» Дан, вслед за друзьями, в ужасе хватая лошадей за поводья, потащил их в открывшуюся темень, успев только бросить взгляд на чудовище, застывшее с поднятыми для удара каменными руками. Плита закрыла проход, едва не прищемив хвост Митеру. Хейграст поднял факел и осмотрелся. Каменный тоннель с гладко обработанными стенами уходил вверх. Следы от лик проехавших повозок с рудой отпечатались на полу разбитой колеей. «А заклинание было исполнено не очень хорошо», — заметил Нари. «Ворота закрылись слишком быстро». «Ухо сгорело слишком быстро», — с усмешкой объяснил Лукус, проверяя упряжь лошадей. «И все-таки», — не унимался Хейграст, — «что ты произнес?» «Ты плохо слушал Леганда, когда он рассказывал об обычаях древних арий», — вздохнул Белу. «Мудрецы, которые жили в Оригарте и экспериментировали силами Алателя, Эллия, воды, земли, огня и воздуха, каждый опыт начинали одной и той же фразой. На Аре она прозвучала бы так: Эл все видит, все знает, но ни во что не вмешивается». «Эти мудрецы плохо кончили», — сказал Хейграст. «Вода превратилась в кровь», — прошептал Дан. «Я видел своими глазами». «Вы не заметили главного». Лукус поочередно взглянул друзьям в глаза. Хиграс, ты помнишь, как назвал Саш демона, который заставил его открыть проход? Неужели? Поразился Хиграс. Да, кивнул Локус. Тебе не кажется, что все это делает наше путешествие вдвойне важным? И тогда Ила открыл северные ворота, прошептал Хиграст.